Глава 29. Яркие вспышки выстрелов освещали Бата, который возвышался посреди коридора, подобно мраморной статуе. Он и поливал огнем галерею, а остальные прикрывали короткий наклонный проход вниз. «Пошевеливайся, Кейн!» Я вытащил из сумки новую бомбу. «Иди, Бат, я догоню. Когда услышишь ключевое слово, береги глаза». Я побежал вперед, ориентируясь при свете выстрелов. Он выпустил еще несколько очередей и отступил. Добежав до начала коридора, я присел за тушей издыхающей твари и стал ждать, пока отойдет мой отряд. Вспышки выстрелов давали достаточно света, и, приглядевшись, я обнаружил, что плутониане на самом деле не так уж похожи на гигантских насекомых. Тот, за которым я прятался, смахивал скорее на броненосца, благодаря толстой шкуре, покрытой костяными пластинками, и был теплым на ощупь, а вдоль хребта у него росли густые пучки шерсти. Если бы носорог принял облик насекомого, как раз получился бы плутонианин. Твари выстроились в ряды и медленно продвигались по галерее. Взрыв в середине строя мог бы их дезорганизовать, но я помню, что Кроули назвал их роевым разумом, искал особь с антеннами подлиннее, надеясь, что это и будет подвижной командный центр. Неудачно. Плюнув, я скатал семитек в шар и взвел взрыватель. Светодиод засиял желтым. Опираясь левой рукой о тушу плутонианина, я закинул бомбу под самые верхние пятна света, какие только мог разглядеть в главной галерее. «Пригнись!» Я выждал мгновение и добавил ключевое слово «желтый хвост». Бомба взорвалась под самым потолком и с невероятной силой. Несколько крупных неуклюжих плутониан рухнули на пол, словно их сбило грузовиком. Другие слоноподобные муравьи наткнулись на своих собратьев и сцепились с ними не на жизнь, а на смерть. Те, кому взрывом оторвало усики, просто завертелись на месте. Шелковистая паутина под потолком вспыхнула, отслоилась и накрыла плутониан огненным одеялом. Она облекла их, как вторая кожа, и поджаривала заживо. Удушливый предсмертный запах, смешанный с дымом и вонью горелого мяса, заполнил галерею ядовитым туманом. Теперь света было даже больше, чем нужно. Я побежал к наклонному коридору и проскочил мимо Джит и Марит. Они выпустили еще по паре очередей и побежали за мной вниз. Мы догнали Нэтча Лоринга на повороте, и я увидел Бата, который махал рукой от входа в комнату, где были пространственные врата. Когда все собрались вместе, я кивнул Бату, и он произнес: «Красный щелкун!» Пол подпрыгнул. Заряды взрывчатки, которые мы заложили в самом начале, взорвались и перекрыли проход, по которому мы пришли. Я указал на пространственные врата и велел всем рассесться по краю. «Я разберусь с этой штукой. Перезарядите магазины. Скорее всего, нас ожидает горячий прием». Я подбежал к консоли управления. На ней не было ни кнопок, ни ручек, но она была разделена на сетку 10 на 10, в ячейках которой на мгновение вспыхивали красные, синие, зеленые островки. Я тронул первый квадратик. Он изменил цвет с белого на красный, и одновременно я уловил легкий, слабый запах. Вероятно, обоняние для плутониан играло ту же роль, что для нас зрение. Я снова нажал на квадратик, и он стал оранжевым. Одновременно сменился запах. Я быстро обнаружил, что после фиолетового цвета опять появляется белый, без запаха, и начал менять цвет, подбирая рисунок, который Кроули впечатал в меня. Как только я закончил узор, по вратам побежали зигзаги, сходящиеся к центру. «Пошли!» Я вытащил из сумки еще один брусок семитека, взвел взрыватель и прилепил взрывчатку к консоли управления. Со словами «Счет 5, зеленый меч!» я ступил на волны, и меня поглотил жгучий холод. На той стороне я свалился лицом вниз в липкую вязкую массу, но когда встал, она легко отлипла от рук и лица. Оглядевшись, я обнаружил, что слизистая субстанция обволакивает стены и упруго прогибается под ногами, вместо того, чтобы тянуться за ними. «Где мы?» Мы оказались внутри какого-то огромного цилиндра. Пол под слоем слизи слегка вибрировал, и я слышал приглушенные скрежещущие звуки, которые то приближались, то пропадали в отдалении. Я сравнил мысленный образ панели с тем, что передал мне Кроули. Они совпадали. Либо мы в Лорике, либо Кроули сделал большую ошибку. Я поднял голову и увидел, что Бат пожимает плечами, стоя на потолке туннеля, и начал склоняться к последнему выводу. Нейро Лоринг, опустившись на одно колено, погрузил руку в слизь, ощупывая бетон под ней. Остальные, словно спицы в колесе, стояли внутри цилиндра, без всякого уважения к силе тяжести. «Мы в центральном цилиндре, вокруг которого расположены главные лифты Лорики!» Лоринг вынул руку из жижи и встал. «Я спроектировал здесь особый лифт, исключительно для себя. По этому цилиндру диаметром 20 футов можно было подниматься до самого пентхауса». Он показал назад через плечо. «В обычном смысле, низ там, а мы обращены лицом вверх». Не знаю, каким образом здесь манипулируют силой тяжести, но похоже, что она концентрируется в слизи. Возможно, это механизм для доставки еды. Если мы будем осторожны, и если это вещество доходит до самого верха, нам остается пройти всего метров 300. Послышался отдаленный удар, и все, как по команде, упали ничком. «Атака!» Нэтч покачала головой. «Гроза! Затмение, оно всегда так звучит!» «Гроза! Я думал, что буря не соберется до вечера, пока город не охладится настолько, чтобы над ним могли сгуститься облака!» «Она и не собиралась?» Марит взглянула на часы. «Смотрите, как странно!» Пока она говорила, я бросил взгляд на свои часы. Циферблат со стрелками показывал 9:45 утра, и это совпадало с моим ощущением времени. Но цифровое табло говорило, что сейчас 8:30 вечера, то есть самое время начаться грозе. «Похоже, время в Плутонии течет очень медленно!» Лоринг указал вверх. «Не имеет значения, который час. Буря надвигается. Мы должны остановить ведьму!» Идти вверх по цилиндру было довольно странно, особенно потому, что Бат упорно оставался в прежнем положении и казался мне висящим на потолке. Мы двигались медленно и осторожно, но не встретили никаких препятствий. Слой слизи нигде не прерывался и не отказывался держать нас. В дальнем конце цилиндра открывался проход меньшего размера. Он был в половину меньше в диаметре, и слизь покрывала только его стены и пол. Проход уходил по спирали вниз, и из-за изгиба я не мог судить о его длине. Вероятно, здесь был своего рода шлюз, где гравитация трубы совмещалась с силой тяжести во внешнем мире. Лоринг сказал, что ничего не знает об этом, но подтвердил мои догадки относительно назначения спирального спуска. «Это новая конструкция, но, насколько я могу понять, она должна вывести нас в пентхаус. Я пойду первым и дам сигнал, если все будет чисто». Я вставил обойму в карабин и пошел по боковому туннелю. Я двигался по стене, но вскоре слизь кончилась. Проход пошел горизонтально и открылся в бело-шелковый мир Нерис Лоринг. Я помедлил у выхода, взглянул в обе стороны, но за колеблющимися хлопающими стенами ничего нельзя было разглядеть. «Кажется, чисто», — прошептал я в радиоприемник. «Идите медленно, вдруг я ошибся». Шагнув из проема, я обнаружил, что действительно ошибся. Да еще как! Кто-то спрыгнул на меня со стены и опрокинул на землю. Я перекатился, уходя от удара, и хотел развернуться, но сильный пинок по ребрам не дал мне этого сделать. Мой карабин загремел по полу и свалился в ручей, а сам я отлетел к невысокой стене и врезался в нее загривком. Мистер Лейх, затянутый в черное с головы до пят, стоял посреди комнаты и негромко смеялся. Он вытер руки о бедра и сжал кулаки. Позади него, как раздавленные жуки на чистой белизне стен, виднелись два отпечатка ладоней на слизи, точно над входом. «Надеюсь, я не заставил вас провисеть слишком долго, мистер Лейх», — Темные очки Рэйбан скрывали его глаза, но я не ожидал увидеть в них веселье. Впрочем, оно достаточно ясно прозвучало в его голосе. «Вы большой шалун, мистер Кейн. Я вам должен. И она сказала, что я могу делать с вами все, что угодно». Он сладострастно облизал губы и улыбнулся. Я подобрал под себя ноги и встал. «Если я вам нужен, возьмите». И положил руку на рукоять Вилги Вулфа. Лейх покачал головой. «Ты все еще не понимаешь, да, человечек? Ты стрелял в меня 4 раза. Ты заставил меня ободрать всю кожу, проехавшись по асфальту. Когда ты ударил меня автомобилем, ты сломал мне ногу в 8 местах. Парамедик сказал, что я никогда не буду ходить. Но я выпил его кровь и вышел из кабинета, приплясывая. Ты можешь сражаться со мной не больше, чем корова с мясником!» Он показал на мой пистолет. «Валяй! Сделай свой лучший выстрел! Ничему ты не научился!» Я вытащил Вилги и снял его с предохранителя. «Напротив, мистер Лейх, я научился многому!» Первая пуля ударила его в правое плечо, и очки упали на пол. Лейх вновь развернулся ко мне, показывая, что может выдержать все мои сюрпризы. Но вдруг осознал, что предмет, лежащий на полу позади него, не что иное, как его правая рука. «Не разваливайтесь дальше, мистер Лейх», — укоризненно сказал я. «Или мне вас называть мистер Левша?» Он посмотрел на меня, и чистая сверхчеловеческая ненависть пылала в его глазах. Он зарычал что-то, но мой второй выстрел перебил ему гортань и позвоночник. Кровь залила белое полотнище, хлопающее, как паруса под ветром. Тело Лейха свалилось в ручей, где уже лежал мой карабин, а голова ударилась о пол и подскочила, как мячик. Лежа на боку, она еще 5 секунд грызла воздух, а потом мистер Лейх успокоился в луже крови. В проеме появились Бат и Джит с карабинами. «Есть затруднения?» «Нет, Бат, все в порядке». Я сунул пистолет в кобуру. За Батом вылезли Нэтчи Лоринг. Марит замыкала строй. Она оставила на страже только его. Либо она очень глупа, либо... «Либо вам! Меня уже не остановить!» Слова, подкрепленные раскатом грома, разнеслись по всему помещению. Я обернулся кругом, стараясь высмотреть Нерис в ее шелковом лабиринте. Как паук в паутине. Кровавые пятна на полотнищах слева от меня начали медленно расползаться и расти. Они расширялись до тех пор, пока не поглотили всю белую ткань, потом перешли на следующее полотнище и дальше. Все шелковые занавеси напитались кровью, она капала на мрамор и стекала в ручьи. Они переполнились, алая жидкость выплеснулась на пол и потащила прочь тело Лейха. Потом она просочилась в мои ботинки, теплая и липкая, как и полагается, крови. И внезапно все занавеси вспыхнули ярким магниевым пламенем, словно на представлении иллюзиониста. Я едва успел заслонить глаза и закашлялся от едкого дыма. Помещение наполнилось жаром. Я испугался, что на мне вот-вот загорятся волосы. Но жар также внезапно пропал. Я открыл глаза в новом мире. Все, что было белым, сделалось черным, и теперь, когда занавеси исчезли, стали видны бесчисленные маленькие ниши. Не считая цвета, они ничуть не изменились с того памятного вечера. Свет померк, и пентхаус погрузился во мрак, за исключением одного предмета. 3 сводчатых окна на западе были обращены к городу, и за ними открывался захватывающий и ужасный вид. Грозовые облака заполняли все небо, и призрачные белые вспышки окаймляли их серебром. Я и за мной остальные молча подошли к окнам. Перед нами на постаменте, напоминающем алтарь, стояла Нерис. На ней было белое платье в классическом греческом стиле, только очень короткое. Золотая шнуровка корсажа была не затянута, и она сжимала в руках украшенные кистями концы шнуров, словно только так могла сдержать свою силу. Когда я ступил на хрустальный мостик перед постаментом, Во мне проснулось тревожное чувство просителя, приближающегося к божеству, чтобы молить о благодеянии. Но я отогнал его и прорычал: «Все кончено, Нерис, мы все знаем!» «Вы не правы, Кейн, все еще только начинается!» Она гортанно рассмеялась. «Вы не в состоянии остановить меня, и этим обязаны самому Неро Лорингу!» Она ленивым жестом показала на стойку с аппаратурой, медленно поворачивающуюся к нам. В тени она показалась мне чем-то вроде блестящего полировкой и хромом макета, но когда стойка окончательно выехала на свет, я понял, что создать такое человеку не под силу. Черные кабели, бегущие из угла в угол, могли бы быть оптическими волокнами, если бы на концах они не расширялись, превращаясь в псевдоподобие, присосавшиеся к корпусу словно пиявки. Кабели пульсировали в такт проходящей энергии, и в панелях, с которыми они сходились, менялись цвета. Сами панели сначала показались мне сложным набором светодиодов, но я тут же разглядел, что это чешуйчатая кожа, меняющая цвета подобно хамелеону. Пока я смотрел, в середине устройства поднялся полупрозрачный люциевый столбик и развернулся веером, как хвост павлина. В верхней широкой части я увидел странные кольца, погруженные в полупрозрачную массу, и с ужасом понял, что это тонкие срезы мозга, зажатые между слоями синтетика. Ведьма с восторгом взглянула на машину. «Поздоровайся, дорогая!» Черная мембрана в передней части машины задрожала, как диффузор динамика, и послышался голос девочки. «Прости, папа, я не хочу этого делать, но не могу остановиться!» «Нерис!» — закричал Лоринг и ткнул пальцем ведьму. «Что ты с ней сделала?» Глаза ведьмы сузились. «Только то, к чему ты вынуждал меня сам, глупец! Ты тщился помешать мне и моему повелителю! Ты использовал ее энцефалограмму, я использовал ее мозг. Все, что ты видишь, дело твоих рук!» Она повернулась и взглянула на линию Маглева, на которой заиграли первые огни святого Эльма. «Это невозможно остановить!» «Мы можем взорвать линию!» Я указал туда, откуда мы пришли. «Бат, идем!» Ведьма расхохоталась мне в лицо. «Никуда вы не пойдете!» «Уж не вы ли собираетесь меня остановить?» «Нет!» Ведьма покачала головой. «Ну, забава моя! Можешь показать себя! Ты хорошо поработала!» Марит отступила на шаг и подняла карабин. «Вы понимаете, что на таком расстоянии я не промахнусь, и бронежилеты не помогут! Не заставляйте меня убивать вас! Я этого не хочу! Просто положите оружие!» Наш арсенал загремел по полу. Ведьма сложила руки на груди. «Видите ли, мистер Кейн, скрипичник не единственный, кто держит людей для забавы. Я бы убила вас за то, что вы сделали, но наказывать чужие игрушки не моя обязанность. Я отложу это до прибытия скрипичника». Вспышка молнии на миг превратила ее лицо в серебристую маску. «А оно, судя по тому, как развиваются события, не заставит себя ждать».